Глава 18. «Давай, милая, за здоровье ложечку», — приговаривала я, отправляя очередную порцию супа в рот ребенка. Уже прошло 3 дня с момента, как я живу в доме Артура. Свете уже гораздо лучше, и скоро мне пора будет уходить. За 3 суток я нашла несколько приемлемых вариантов жилья и уже завтра поеду смотреть и выбирать. Света уже не лежала пластом и не температурила. Остались лишь кашель и насморк, но курс приема лекарств нужно закончить, потому я уеду лишь завтра, несмотря на уже внешне хорошее состояние девочки. «Вот и умница, все съела», — похвалила ее, протягивая салфетку и убирая поднос с тарелками в сторону. «Вкусно, спасибо», — улыбнулся сытый ребенок. «Я ведь сама уже могу есть». «Мне приятно за тобой ухаживать, малышка», — потрепала ласково ее золотистые волосы. «Какая же красивая девчушка растет! Сколько еще сердец она разобьет, только Бог знает. И ей еще предстоит узнать, что красота не всегда равна счастью и даже наоборот может приносить беды, как мне». «А мне приятно, что ты меня кормишь и вообще здесь», — ответила Света. «На душе будто птицы запели. Я всегда с теплотой относилась к детям, мечтаю о своих когда-нибудь, позже. Любовь ребенка Кирилла мне приятно. Это то, что осталось от него». «Ну вот видишь, мы нашли друг друга», — засмеялась я, подготавливая лекарства и воду для нее. «Вот и наслаждайся, пока я тут. Пей». Протянула ей стакан с водой и таблетки, и девочка послушно приняла препараты. «Артур не разрешил тебе остаться тут, да?» — спросила она. «Нет, не разрешил», — вздохнула я. «Только на время. Завтра я уйду». Света тут же погрустнела и опустила свою золотистую головку с косичками до талии, которые я сама ей сегодня заплела с утра. «Но мы сможем видеться, Артур обещал». Соврала. Не обещал. «Но я не могу видеть печали ребенка и должна хоть чем-то ее утешить. Поговорю с ним после, объясню, что он это уже пообещал. Не совсем же он камень, я надеюсь». «Ты будешь приезжать?» «Скорее всего, мы будем видеться где-то в другом месте, и ты можешь снова ходить ко мне на танцы». «Артур не разрешит», — угрюмо ответил ребенок. «Все, что связано с тобой, его бесит. Орет каждый раз, когда я только заговариваю о тебе. Сразу же велит идти в свою комнату и слушать ничего не собирается. Он совсем не понимает меня. Он не папа». Она говорила это без слез, спокойно. Лишь в голосе сквозила грусть. Она стала такая взрослая. Еще взрослее, чем была. Потери ломают детей, заставляют их становиться старше и мудрее сверстников. Поэтому Света и с девочками в школе сходится сложно. Она просто взрослее их, ей с ними скучно, а им она кажется заучкой. У нее даже друзей толком нет, только я. «Мы попробуем его уговорить», — улыбнулась я ей. «Не знаю как, но я снова попытаюсь ради нее. А сегодня устроим вечер танцев прямо тут». «Здесь?» — подняла вверх светлые бровки девочка. «Да», — подмигнула я Свете. «Включим на твоем центре музыку, и я покажу тебе движение». «Артуру это не понравится», — восхищенно сказала она. «О да, милая», — засмеялась я. «Мы с тобой 2 бунтарки». «А костюм наденешь, у тебя есть?» «Нет, но я привезу из студии, если посидишь часик с Диной». «Посижу, привези, и детский!» Загорелись глаза у ребенка. «Договорились. Тогда пока почитай что-нибудь из списка литературы, а я быстро съезжу и вернусь». В связи с болезнью девочки я взяла отгулы на неделю в студии. Уже скоро снова вернусь преподавать. Все костюмы действительно хранились у меня там, и пришлось ехать за ними по просьбе ребенка. Приехала обратно скоро. Поднялась наверх, держа в руках 2 кофра с костюмами. «Светланчик!» Постучала и вошла в детскую. «Привезла. Давай смотреть». Она победно закричала и сорвалась с кровати, подбежала ко мне и стала помогать расстегивать кофры. «Тише, милая, ты все еще нездорова, не бегай так». Попыталась остепенить ее, но ребенок меня уже не слушал. Света достала костюмы. Рот открыла и не переставала восхищаться. Первый, золотой с оранжевым, один из моих самых лучших. В сочетании с моими рыжими волосами смотрится очень горячо и красиво. Второй на девочку, голубой и милый. Как раз для Светланы. «Вау, какие же они красивые! Давай наденем!» «А давай!» Переоделись и покрутились у зеркала. Остались довольны увиденным. Я включила музыку на всю комнату и принялась двигаться. Света пыталась повторять за мной, и, между прочим, у нее не так уж плохо получалось. Она довольно пластичная и стройная девочка. Как всегда, музыка увлекла меня, и я забылась, растворилась в этих нотах и движениях. Пайетки переливались на свету и звенели, полупрозрачная ткань развивалась, волосы тоже. Девочка присела на ковер и восхищенно наблюдала за моим танцем. Я не знала о том, что у меня был еще один зритель. Обернулась и открыла глаза, почувствовав на себе чужой взгляд кого-то третьего. В дверях стоял Артур и так же, как и Света, завороженно наблюдал за мной. Я так увлеклась танцем, что даже не слышала, как он пришел. Я будто споткнулась и остановилась, руки опустила. Ткань, с которой я танцевала, выпала из рук. Музыка так и продолжала играть, а я стояла и смотрела в черные глаза, пока мое сердце отбивало сумасшедший ритм. Мужская энергетика будто окутывала всю меня, забирала в плен. Он смотрел так, будто прямо сейчас схватит меня и унесет. Возьмет и не спросит. Танец и полуобнаженное тело распалило мужчину до предела, я чувствовала. Энергетика вокруг Артура была настолько тяжелой и темной, что даже девочка ее почувствовала и обернулась. Я тряхнула головой, скидывая оцепенение, протянула руку к музыкальному центру и сбавила громкость. «Что же ты перестала танцевать?» — спросил мужчина своим, показавшимся мне еще более низким голосом. «Нам со Светой очень нравилось. Продолжай». Последнее слово он будто не сказал, а приказал. Стало еще более неловко и неприятно. Не как служанке приказывает, а как куртизанке. «Артур, выйди, пожалуйста, я не совсем одета». «Ты скорее раздета, ты права», — тут же откликнулся он. «Не при ребенке», — зыркнула на него, пытаясь прикрыть грудь в одном бюстгальтере руками. «В таком виде я много раз танцевала на публике, но взгляд этого мужчины пугал и смущал меня больше, чем взгляды сотен других глаз». Смотрел так, будто я перед ним вовсе обнаженная. «Ладно, зайду позже», — хмыкнул Артур и, наконец, ушел. Ну и взгляд у него. Сразу в дрожь и холод бросает. Не хотела его внимания, но сама случайно подкинула дров в печку.